Нюх. Ваша интуиция, подполковник, пока что привела лишь к тому, что я вынужден держать на разработке Янгалчева агентов, коих мог бы с успехом использовать по другим делам, — бесстрастно произнес Силуянов. «А вы подержите, Евгений Павлович, подержите! — запальчиво воскликнул Баланчук. — Потом сами спасибо скажете». Силуянов поджал губы, но промолчал. «А ведь у них определенно контры», — подумал Бестужев, перехватив взгляды спорщиков. «Внешне все благопристойно, но контры есть». И спросил. «Значит, Евгений Павлович, так-таки и ничего не уловила зорким оком и тренированным ухом ваша агентура?» «Увы», — пожал плечами Силуянов, — «если не считать ползущих по городу слухов». «Каких именно?» «Странных, я бы сказал», — протянул Силуянов. «Упорно кружат разговоры, что золотые караваны грабит отряд некоего благородного разбойника, эткого Робин Гуда или гоголевского капитана Копейкина. Якобы некий гвардии полковник, разуверившийся в государстве и вообще в монархии, бежал в леса, собрал к себе столь же обиженных властью и разуверившихся в ней людей, в основном знатных, образованных, бывших военных, и якобы это, с позволения сказать, дружина, объявила смертную войну кровососам и эксплуататорам. Ради народного блага, понятно, излишне уточнять, что это сущий бред. За последние 2 года я не слыхивал не только о гвардии полковнике, но и о заурядном армейском прапорщике, который встал бы на путь вооруженной борьбы с властью. Да и какая, с позволения сказать, в Шантарске знать? Однако, что не безинтересно, стойкость этих слухов и их всеобщее даже в интеллигентских, чиновничьих и купеческих кругах распространение дает повод думать, что они распускаются кем-то вполне сознательно и целеустремленно. «А, — сказал Бестужев, — подозреваете они?» «Я бы не отбрасывал сходу и такой версии. Цели здесь могут быть самыми разнообразными, от желания запугать население и представить налетчиков чрезвычайно опытной силой, сопротивляться которой просто-таки невозможно, до стремления увести нас от подлинных организаторов. Но источник слухов пока не разыскан. Все, кто нам попадает в поле зрения, оказываются или хотят предстать вульгарными переносчиками услышанного. «Позвольте я резюмирую», — решительно вмешался Ларионов. «Мне кажется, беседа наша теряет стержень. Начинаем мыслью по древу растекаться». «Алексей Воинович, я как раз закончил отчет по наблюдению за революционным движением. Могу вам его представить для ознакомления нынче же. А выводы изложу сам. Никакие усилия не помогли отыскать наших налетчиков ни в уголовной среде, ни в политической. Перед нами нечто третье, новоявленные червонные валеты». «Быть может. Червонные валеты — название шайки, состоявшей главным образом из отпрысков знатных семей в конце XIX века, печально прославившихся серией дерзких преступлений в Москве и Петербурге. Потому и ухитряются держаться вне поля зрения, если не считать Янгалычева, на коего нет, опять-таки, никаких конкретных материалов». «А как там, кстати, у него обстоит с политическим лицом?» — поинтересовался Бестужев. «Вы не упоминали, подполковник, союза борьбы за освобождение рабочего класса давно не существует. Большинство его бывших активных членов среди социал-демократов обоих направлений». «Янгалычев скорее близок к эсерам», — ответил Баланчук. «А эти господа бомбисты известные. да и к экспроприациям склонны».